Раздел 3. Медицинские проблемы. Герман Маленичев. Жизнь после жизни. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1992 год. Вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни. Здесь, где душа рвется из тела, то, что увидишь здесь, не найдешь ни в толстых книгах, ни на шатких кафедрах. Доктор Даль у постели умирающего Пушкина, 1837 год. Пионеры ОПС. Жизнь и смерть — извечный вопрос, волнующий всех без исключения. Что начинается за гранью жизни? Могут ли там сохраняться ощущения и каковы они? Что представляет собой сама эта граница? Такие вопросы поставлены давно, но ответы отыскиваются с трудом. Первые попытки были сделаны еще в древности, однако более систематические наблюдения стали возможными лишь в середине XX века, когда медики научились возвращать к жизни своих пациентов из состояния клинической смерти. Эти наблюдения далеко еще не готовые ответы, а лишь предварительные материалы, первые свидетельства людей, переживших состояние смерти. Термин ОПС, ощущение после смерти, ввел в практику лет 15 назад американский врач Раймонд Молди. В середине 80-х годов вышла его книга «Жизнь после жизни», рассказывающая о переживаниях людей, волей случая перешагнувших порог отведенной им жизни и по воле того же случая вернувшихся назад. Книга Молди как бы открывает первую страницу новой научной дисциплины, предсказанной древними мудрецами и подготовленной недавними открытиями. И здесь наука едва ли не впервые идет в согласии с религиозными представлениями, с христианским учением о пограничном состоянии, когда перед человеком открывается не мгновенный провал в черную бездну, а именно граница, место и время перехода в другой мир. Этой проблемой одним из первых занялся швейцарский геолог Альберт Гейм, который в конце XIX века собрал около сотни рассказов альпинистов и егерей, ставших жертвами оползней и падений со скал в Альпах. Свои изыскания Гейм начал после того, как в 1892 году упал в пропасть и долго пролежал на холодных камнях в ожидании смерти. Он чувствовал сперва боль и страх за свою судьбу, а затем при резком падении пульса наступила череда картин из прожитой жизни, вместе с которыми пришло успокоение. Он видел себя 7-летним мальчиком, студентом, преподавателем. Угасающее сознание как бы оторвалось от изувеченного тела и полетело в голубые небеса с великолепными розовыми краями. Гейм потом назвал все это трансцендентальным состоянием, при котором, кстати, сознание не хотело возвращаться в остывшее бренное тело. Швейцарский геолог не систематизировал и не осмыслил собранный материал, да и не пропагандировал его. Ближе к проблеме ОПС, ОПС, подошел английский врач Джеймс Хайсклен, фиксировавший рассказы больных в состоянии предсмертной агонии. Такие же записи накапливал итальянский психиатр Эрнесто Боцано с 1923 года.